Глава 8. Вопрос – это и есть ответ. Тот, кто спрашивает, всегда получит ответ. Притча Камеруна. Для этого не требовалось никакого повода. Они пришли только потому, что он был евреем. Нацисты ворвались в его дом и арестовали его и всю его семью. Вскоре их погнали, как стадо скота, запихнули в товарные вагоны и отправили в лагерь смерти в Краков. Самые страшные кошмары, которые не давали ему покоя, не смогли подготовить его к тому, чтобы быть свидетелем расстрела его семьи. Как смог он выжить и вынести такой ужас, видеть, как одежду его ребенка надели на другого, потому что его сын был уже мертв, пройдя через душ. Тем не менее, он выжил. Однажды, взглянув на творящийся вокруг него кошмар, он понял, что если останется здесь еще хотя бы на один день, то, несомненно, умрет. И он принял решение бежать, и бежать немедленно. Он не знал, как это сделать, знал только, что должен бежать. На протяжении многих недель он спрашивал у других заключенных, как можно убежать из этого ужасного места, и всегда получал один и тот же ответ. «Не будь дураком», — говорили ему, — «отсюда не убежишь». Задавая такие вопросы, ты только расстравляешь себе душу, работай и молись, чтобы выжить. Но он не мог смириться с этим, он не хотел смириться с этим. Он стал одержим идеей побега, и даже когда его вопросы не имели никакого смысла, он продолжал спрашивать снова и снова. «Как мне сделать это? Должен же быть какой-то выход. Как мне выбраться отсюда живым и здоровым сегодня?» Как уже известно, задавая вопросы, вы получите ответ. И неожиданно в этот день он получил ответ, возможно, благодаря настойчивости, с которой он задавал свой вопрос, или чувству уверенности в том, что сейчас самое время. А может быть, это было результатом действия постоянной сосредоточенности на получении ответа на этот сжигавший его вопрос. Как бы то ни было, в этом человеке пробудилась исполинская сила разума и духа, и ответ пришел из самого невероятного источника, из смрада разлагающейся человеческой плоти. Там, в нескольких шагах от того места, где он работал, он увидел груду тел, которые забрасывали в кузов грузовика, мужчин, женщин и детей, отравленных в газовой камере. С их зубов были сняты золотые коронки, все, что у них было, любые драгоценные украшения, даже их одежда, все было снято с них. Вместо того, чтобы спрашивать, как могут нацисты быть такими жестокими, такими бесчеловечными, как мог Господь создать такое щадие ада, почему Господь так поступил со мной, Лех Станиславский задал другой вопрос. «Как я мог бы воспользоваться этим для побега?» И мгновенно получил ответ. Когда день начал близиться к концу и партия работавших заключенных направилась к баракам, Лех спрятался за грузовиком. Сильно бьющимся сердцем он сорвал себе одежду и голый нырнул в самую гущу мертвых тел в тот момент, когда внимание нацистов было отвлечено на другое. Он притворился мертвым, стараясь сохранять полную неподвижность. Зловонный запах разлагающейся плоти, окоченевшие останки мертвецов облепили его со всех сторон. Он терпеливо ждал, надеясь, что никто не заметит одно живое существо в этой куче трупов, надеясь, что рано или поздно грузовик выйдет с территории лагеря. Наконец, он услышал звук запускаемого мотора, а затем почувствовал, что грузовик тронулся. И в тот момент, лежа среди трупов, он почувствовал, как в нем зарождается искра надежды. Через какое-то время он ощутил, как грузовик начал притормаживать и остановился, а затем свалил в гигантскую открытую могилу позади лагеря свой страшный груз, десятки мертвецов и одного живого человека, притворившегося одним из них. Лех оставался там на протяжении нескольких часов, пока не наступила ночь. Тогда, убедившись, что поблизости никого нет, он выбрался из груды трупов и голый пробежал 23 километра навстречу свободе. Какая же разница между Лехом Станиславским и многими-многими другими замученными в концентрационных лагерях? Если не учитывать ряд факторов, то основная разница состоит в том, что он задавал другие вопросы. Он спрашивал настойчиво, спрашивал с надеждой получить ответ, и его мозг нашел решение, которое спасло ему жизнь. Вопросы, которые он задавал себе в тот день в Кракове, заставили его принять решение, которое привело к действиям, оказавшим огромное влияние на его судьбу. Но прежде чем он смог получить ответ, принять решение и приступить к действиям, он должен был задать себе правильные вопросы. Из этой книги вы узнаете, как самоубеждения влияют на наши решения, действия, направление нашей жизни и, следовательно, на всю нашу судьбу. Но все это влияние есть результат мышления, как ваш мозг оценивает и определяет значение тех или иных событий на протяжении всей вашей жизни. Поэтому для того, чтобы добраться до истины того, как мы создаем свою повседневную жизнь, нам необходимо задать вопрос: а как же мы мыслим?